Глава 7. Бет. Настоящее. «Бет, у меня большая просьба», — шепчет в трубку Салли. В спальне темно, шторы еще опущены. Я отвожу телефон от уха, чтобы взглянуть на экран. «Салли, 6 утра». «Шесть? Разве?» «Прости, я не думала, что так рано. Плохо соображаю». «Подожди». Бросаю взгляд на Адама. Тот ворочается во сне. Соскальзываю с кровати и на цыпочках иду в кладовую, которую использую в качестве кабинета. «Слушаю, Салли. Ты решила? Будешь подавать в суд?» Вновь смотрю на экран, вижу 12 сообщений, наверняка от Стеллы Круэллы. До съемок 4 дня, а у меня не хватает героя. «Нет, не буду. Мне выплатят компенсацию. Слушай, у тебя найдется немного времени?» «Сегодня?» Я зеваю. Мне нужно найти женщину, которая готова рассказать на камеру о том, как муж изменял ей с няней. К среде. У меня куча работы, Салли. Умоляю, всего на 2 часа. Я заеду, когда ты отправишь детей в школу. 10:00. Ладно. Машина Салли с громкой музыкой подъезжает к дому, и я понимаю, дела совсем плохи. Идет дождь, а мерзляка Салли даже не подняла крышу. Не накрашена, чего с ней никогда не бывает, и в рабочей одежде, мешковатом комбинезоне, заляпанном краской. Она недавно красила кухню и разрисовывала стены незатейливыми магнолиями. «Я же просила одеться похуже», — говорит Салли. «Я и оделась. Если спросить моего мужа, я только так и одеваюсь». Салли даже не думает улыбнуться. Никакой реакции. Просто прибавляет звук. Играет Адель. Я люблю Адель, но не оглушительно орущую из машины с открытым верхом у моего дома. «Чего стряслось-то? Что за тайны? Куда мы едем?» Салли будто не слышит. Ведет машину в глубокой задумчивости, почти в трансе. Она потеряла работу, плюс всплыла старая история. Вдруг у Салли окончательно сдали нервы. «Мы живем в деревне недалеко от Плимута, где Адам преподает историю в одной из самых больших средних школ. Салли поворачивает в противоположном направлении, к Саутхэмсу. Затем сворачивает с главной дороги по указателю Бигберри. «Мы едем на пляж?» «Что?» «Бигберри, зачем еще нам в Бигберри?» «Прости, не слышу!» Салли отстукивает по рулю ритм песни «Джастин Бибер». «Салли, сделай потише, пожалуйста!» «Что?» Я сдаюсь, машу головой, мол, неважно. На одном из поворотов нам приходится несколько раз пятиться, пропуская встречных водителей, так как обзор закрывает живая изгородь. Я искренне сочувствую местным жителям, а Салли неожиданно сворачивает на тесную стоянку у группы домиков. Наконец-то выключает радио, выходит из машины, снимает солнечные очки. «Ну?» «Как тебе?» «Что именно? Я не понимаю. О чем ты говоришь?» «О домах!» Салли продирается через крапиву к ближайшему, футах в 20 от дороги. Мотает головой, чтобы я следовала за ней. Перед нами стоят в ряд 4 обветшавших дома. Окна в основном побиты, кое-где заколочены. Домики маленькие, с соломенными крышами, могли бы быть довольно милыми, похожими на игрушечные, но в данный момент совершенно непригодны для жизни. «Ну как?» — повторяет Салли. «Не понимаю, о чем ты». «Разве они не прекрасны?» Я снова смотрю на домики и пытаюсь понять, что, черт возьми, происходит. «Ну, могли бы быть довольно хорошенькими, наверное, только очень много работы, а что?» «Я их купила, Бет. 4». Салли нарочно отводит взгляд, чтобы не видеть моей первой реакции, и начинает продираться сквозь крапиву и ежевику к задним дверям. Я следую за ней, сожалея, что не приняла совет про старую одежду всерьез. «Купила? Ты только что потеряла работу, Салли. Как? На какие деньги?» «Набралось? Пособие по увольнению, наследство от отца. Прекрасное вложение, правда?» Сзади дома выглядят еще хуже. Маленькие садики с полуразрушенными туалетами, в крышах дыры. Я даже боюсь представить, как постоянные осадки отразились на внутренней отделке. Салли, которая живет в центре Плимута, в квартире, отделанной на заказ, со специальным холодильником для вина и двумя ваннами, не иначе как с ума сошла. Или опять начала пить, как в то ужасное время после потери ребенка. Разумеется, если бы цены на недвижимость росли, это была бы выгодная покупка. Но сейчас ситуация на рынке слишком нестабильная. Правила ужесточаются, покупать для сдачи занятия не для слабонервных. «Пойдем, зайти можно отсюда. У меня есть ключ. Хотя, честно говоря, он и не нужен». Салли отодвигает болтающуюся дверь в средний дом и, убирая с дороги паутину, продвигается внутрь. «Почему бродяги не поселились, удивляюсь я? Имели полную возможность». Пробираюсь сквозь паутину вслед за подругой и понимаю причину. Из-за протекающей крыши прогнил пол, и стоит запах до боли знакомый. «Фу, ну и вонь! Совсем как...» «В школе», — улыбается Салли. «Запах уйдет, когда мы починим крышу», — она хлопает рукой по стене. «Настоящий камень!» «Кто мы?» «Я договорилась с бывшим хозяином. Он поможет с основной работой». Салли ведет меня сквозь кухню в гостиную. «Смотри, настоящая хлебная печь! Чудом не стащили, видишь?» Салли стирает толстый слой пыли с печи, притаившейся в глубине камина. «В остальных домах камины замурованы. Там давным-давно налепили эти ужасные электрокамины. А впрочем, очаги наверняка остались, нужно только убрать кладку». Салли рассуждает, будто и правда разбирается в вопросе, что странно. «Ну хорошо, она земельный инспектор и кое-что знает о недвижимости». Однако ей в голову не приходило заниматься благоустройством самой, тем более старинных построек. Она специализировалась на квартирах, купленных для сдачи, и комнатах в студенческих общежитиях. Современные дома, четкие условия аренды. «А почему хозяин продает?» «Я не понимаю». «Залез в долги, по уши. Денежных поступлений сейчас нет, пришлось отказаться от этих домов ради пары новых больших проектов». Рассказывая, Салли взбирается на подоконник и сидит, болтая ногами. «Салли, ты как никто другой понимаешь, что сейчас творится с ценами». «Вот именно! Только поэтому я и потянула покупку. Будь рынок постабильнее, не видать мне домов». Владелец хотел выставить их на аукцион, но я услышала по сарафанному радио и внесла залог наличными. Салли улыбается от уха до уха. «Ты потратишь все наследство. На ремонт нужно целое состояние. И потом соломенные крыши ни один агент не застрахует. Сколько...» «Ох, Бет!» — качает головой Салли. «Не волнуйся. Порадуйся за меня. Пожалуйста!» Я пытаюсь натянуть улыбку, однако Салли права. Я волнуюсь. Очень. Представляю, как сгорает выплата по увольнению, накопление, наследство. Прикидываю, как убедить Адама отдать мастерскую под жилье для несчастной подруги, разорившейся, бездомной. Салли пользуется паузой и спрыгивает с подоконника. «Пошли на улицу. С задних дворов видно море. Только посмотри. Разве не прелесть, Бет?» Мы заворачиваем за угол каменной постройки. Тут я вижу его. Не море, а дерево. Очень красивую магнолию. Ее не видно с дороги. Теперь все понятно. Страхи и неодобрения растворяются. Представляю, как Салли смотрит домики просто от нечего делать. Шутки ради, развлечься, побаловать себя. И вдруг видит магнолию и думает: «Это судьба». В голове проносятся тысячи картинок. Салли с моими мальчишками. Я думаю, сколько любви и радости она им дарит. Это Салли купила Сэму на 3-летие подушку-пердушку, а на 6-летие Гарри заявилась с билетами на концерт его любимой группы. Я возражала, что он слишком мал и громкие звуки повредят слух, а она сказала: «Расслабься». Вспоминаю, как мне позвонили из магазина, когда Салли поймали с краденым. Она спрятала в сумку детские ползунки через 3 недели после выкидыша. Слава богу, у охранника оказались семья и доброе сердце. Салли отпустили. Она была бы прекрасной матерью, получше меня. Смотрю на домики, потом снова на магнолию. Щиплет глаза, я вру себе, что от ветра. Прекрасная идея, Салли. Правда. Ложь. Но ей нужно отвлечься. Разве она не заслужила? Заняться чем-то, чтобы отогнать призраки прошлого, которые снова нас преследуют. Свечи. Девочка с посиневшими губами. «Ты мне поможешь все спланировать?» Я киваю. Вслед за Салли смотрю на море. Белые барашки волн с шумом разбиваются о берег, словно аплодируя смелости моей подруги.